как бы она не ошиблась. Не все в книгах написано. Бережкова задумчиво вздохнула. «Что же вы хотели сказать мне?» — с любопытством спросила Марфинька. «А вот что. Ты взрослая девушка. Давно невеста. Так ты будь немножко пооглядчивее». «Как это пооглядчивее, бабушка?» «Погоди, не перебивай меня. Ты вот резвишься, бегаешь точно дитя, с ребятишками возишься. Разве я все бегаю? Ведь я работаю, шью, вышиваю, разливаю чай, хозяйством занимаюсь». Опять перебила. «Знаю, что ты умница, ты клад, дай тебе Бог здоровья, и бабушке слушаешься», — повторила свой любимый припев старушка. «Так за что же вы броните меня?» «Погоди, дай сказать слово. Где же я броню?» «Я говорю только, чтоб ты была посерьезнее». «Как уж и бегать нельзя. Это разве грех?» «А вон братец говорит». «Что он говорит?» «Что я слишком уж послушная, без бабушки ни на шаг». «А ты не слушай его. Он там насмотрелся на каких-нибудь англичанок да полячек. Те еще в девках одни ходят по улицам, переписку ведут с мужчинами и верхом скачут на лошадях. Этого, что ли, братец хочет? Вот постой, я поговорю с ним». «Нет, бабушка, не говорите, он рассердится, что я пересказала вам. И хорошо сделала, и всегда так делай. Мало ли, что он наговорит, братец твой. Видишь, что смущать вздумал девочку». «Разве я девочка?» — обидчиво заметила Марфинька. «Мне 14 аршин на платье идет. Сами говорите, что я невеста». «Правда, ты выросла. Да сердце у тебя детское. И дай Бог, чтоб долго таким осталось. А поумнеть немного не мешает». «А зачем, бабушка, разве я дура? Братец говорит, что я проста, мила, что я хороша и умна, как есть, что я...» Она остановилась. «Ну, что еще? Что я естественная». Татьяна Марковна помолчала, по-видимому, толкуя себе значение этого слова, но оно почему-то ей не понравилось. «Братец твой пустяки говорит», — сказала она. «Ведь он умный-приумный, бабушка». «Ну да, умнее всех в городе. И бабушка у него глупа. Воспитывать меня хочет. Нет, ты старайся поумнеть мимо его. Живи своим умом». «Господи, уже ли я дура такая?» «Нет, нет, ты, может быть, поумнее многих умниц». Бабушка взглянула по направлению к старому дому, где была Вера. «Да ум-то у тебя в скорлупе, а пора смекать». «Зачем же, бабушка?» «А хоть бы затем, внучка, чтоб суметь понять речи братца и ответить на них порядком. Он, конечно, худого тебе не пожелает. С молоду был честен и любил вас обеих. Он имение отдает. Да много болтает пустого». «Не все же он пустое болтает. Иногда так умно и хорошо говорит. И Полина Карповна не дура, тоже хорошо говорит. Я не сравниваю Борюшку с этой козой, а хочу только сказать: острота остротой, а ум умом. Вот ты и поумней настолько, чтобы знать, когда твой братец говорит с остротой, когда с умом. На остроту смейся, отвечай остротой, а умную речь принимай к сердцу. Острота фальшива, принарядится красным словцом, смехом, ползет, как змей в уши, норовит подкрасться к уму и помрачить его. А когда ум помрачен, так и сердце не в порядке. Глаза смотрят, да не видят, или видят не то». «За что же вы, бабушка, броните меня?» — с нетерпением спросила Марфинька. У ней даже навернулись слезы. «Вы говорите, нехорошо бегать, возиться с детьми, петь, но не стану. Боже, тебя сохрани! Бегать, пользоваться воздухом — здорово! Ты весела, как птичка, и дай Бог тебе остаться такой всегда! Люби детей, пой, играй! Так за что же бронить? Не броню, а говорю только, знай меру всему и пору. Вот ты давеча побежала с Николаем Андреевичем. Марфенька вдруг покраснела, отошла и села в угол. Бабушка пристально поглядела на нее и начала опять тоном ниже и медленнее. Это не беда. Николай Андреевич прекрасный, добрый, и шалун такой же резвый, как ты, а ты у меня скромница, лишнего ни себе, ни ему не позволишь. Куда бы вы ни забежали вдвоем, что бы ни затеяли, я знаю, что он тебе не скажет ни путного, а ты и слушать не станешь. «Не прикажите ему приходить», — сердито заметила Марфенька. «Я с ним теперь слова не скажу». «Это хуже. И он, и люди, Бог знает, что подумают. А ты только будь пооглядчивее. Не бегай по двору да по саду, чтоб люди не стали осуждать. Вон, скажут, девушка уж невеста, а повестничает, как мальчик, да еще с посторонним». Марфенька вспыхнула. «Ты не красней, нечего. Я тебе говорю, что ты дурного не сделаешь, а только для людей надо быть пооглядчивее». «Ну что надулась? Поди сюда, я тебя поцелую». Бережкова поцеловала Марфеньку, опять поправила ей волосы, все любуясь ею, и ласково взяла ее за ухо. «Николай Андреевич сейчас придет, — сказала Марфенька, — а я не знаю, как теперь мне быть с ним. Станет звать в сад, я не пойду, в поле тоже не пойду и бегать не стану. Это я все могу. А если станет смешить меня, я уж не утерплю, бабушка, засмеюсь, волю ваш. Или запоет, попросит сыграть, что я ему скажу?» Бабушка хотела отвечать, но в эту минуту ворвался в комнату Викентьев, весь в поту, в пыли, с книгой и нотами в руках. Он положил и то, и другое на стол перед Марфенькой. «Вот теперь уж, — торопился он сказать, отирая лоб и смахивая платком пыль с платья, — пожалуйте ручку. Как бежал, собаки по переулку за мной чуть не съели». Он хотел взять Марфеньку за руку, но она спрятала ее назад. Потом встала со стула, сделала реверанс и серьезно, с большим достоинством, произнесла: «Благодарю вас, господин Викентьев, вы очень любезны». Он вытаращил глаза на нее, потом на бабушку, потом опять на нее, поерошил волосы, взглянул мельком в окно, вдруг сел и в ту же минуту вскочил. «Марфа Васильевна, — заговорил он, — пойдемте в залу, к террасе, смотреть. Сейчас молодые проедут». «Нет, — важно сказала она, — мерси, я не пойду. Девице неприлично высовываться на балкон и глазеть». «Ну, пойдемте же разбирать новый романс». «Нет, благодарю. Я уже попробую одна или при бабушке». «Пойдемте к роще, сядем там. Я почитаю вам новую повесть». Он взял книгу. «Как это можно?» — строго сказала Марфенька и взглянула на бабушку. «Дитя, что ли, я?» «Что это такое, Татьяна Марковна?» — говорил растерянный Викентьев. «Житья нет от Марфы Васильевны». Викентьев посмотрел на них обеих пристально, потом вдруг вышел на середину комнаты, сделал сладкую мину, корпус наклонил немного вперед, руки округлил, шляпу взял под мышку. «Тысяча извинений, сударыня, за беспокойство», — говорил он, силясь надеть перчатки, но большие, влажные от жару руки не шли в них. «Проклятие! Не надеваются! О, простите, сударыня!» «Полно вам, проказник! Принеси ему варенье, Марфенька!» «О, сударыня! Я вам очень признателен! Прошу вас, мадемуазель, пожалуйста, останьтесь!» Бросился он, почтительно устремляя руки вперед, чтобы загородить дорогу Марфеньке, которая пошла было к двери. Но я, право, не могу. Я должен сделать несколько визитов. А, черт! Не надеваются. Марфинька крепилась, кусала губы, но смех прорвался. «Вот он какой, бабушка!» — жаловалась она. «Теперь мсье Шарля представляет, как тут утерпеть!» «А что, похоже?» — спросил Викентьев. «Полно вам, божьи младенцы!» — сказала Татьяна Марковна, у которой морщины превратились в лучи, и улыбка озарила лицо. «Подите, Бог с вами! Делайте, что хотите!» Глава 19. На Марфеньку и на Викентьева точно живой водой брызнули. Она схватила ноты, книгу, а он шляпу, и только было бросились к дверям, как вдруг снаружи, со стороны проезжей дороги, раздался и разнесся по всему дому чей-то дребезжащий голос. «Татьяна Марковна! Высокая и сановитая владычица сих мест! Прости дерзновенному, ищущему предстать пред твои очи и облобызать прах твоих ног. Приими под гостеприимный кров твой странника, притекший издалече вкусить от твоей трапезы и укрыться от зноя полдневного. Дома ли Богом хранимая хозяйка сей обители?» Да тут никого нет. Голова показалась с улицы в окно столовой. Все трое — Татьяна Марковна, Марфенька и Викентьев замерли, как были, каждый в своем положении. «Боже мой! Опенкин!» — воскликнула бабушка почти в ужасе. «Дома нет, дома нет! На целый день за Волгу уехала!» — шепотом диктовала она Викентьеву. «Дома нет! На целый день за Волгу уехала!» — громко повторил Викентьев, подходя к окну столовой. «А, нашему Николаю Андреевичу, любвеобильному и надеждами чреватому, села Колчина и многих иных обладателю», — говорил голос. «Да прильпнет язык твой к гортани, за ней ложь изрыгает, и возница, и колесница дома, а стало быть, и хозяйка в всем месте или окрест обретается. Посмотрим и поищем, либо пождем. Донде же из весей и пастбищ, и из Вертограда в храмину поки вступит». «Что делать, Татьяна Марковна?» — торопливо и шепотом спрашивал Викентьев. Опенкин пошел на крыльцо, сюда идет. «Нечего делать, — с тоской сказала бабушка, — надо пустить. Чай голоднехонек бедный. Куда он теперь в эту жару потащится? Зато уж на целый месяц отделаюсь. Теперь его до вечера не выживешь». «Ничего, Татьяна Марковна, он напьется живо и потом уйдет на сеновал спать, а после прикажите Кузьме отвезти его в телеге домой». «Матушка, матушка!» — нежным, но сиплым голосом говорил, уже входя в кабинет, Опенкин. «Зачем сей быстроногий поверг меня в печаль и страх? Дай ручку, другую. Марфа Васильевна, Рахиль прекрасная, ручку, ручку!»